Глава 25. Странный ужин. Меня не покидает ощущение, что что-то здесь не так. Мы сидим за столом, перед нами чай, конфеты, бутерброды. Типа нормальная семья. Даже чертов тортик стоит. Такое ощущение, будто мы планировали, что я приведу мальчика знакомиться. Вот только я в этом поучаствовать забыла. Папа такой гостеприимный хозяин, насколько вообще возможно. Эрик расслаблен и явно всем доволен, охотно поддерживает разговор, рассказывает о себе. С зажатостью он, в принципе, не отличается. И сейчас это очень кстати. Не знаю почему, я нервничаю. Все же идет хорошо. Может, и правда подружиться? Так что... Папа кладет на тарелку Эрика еще кусок торта. «Какие у вас планы?» «На будущее, само собой». Понеслась! «Я думаю, мы попробуем». Уклончиво отвечаю, косясь на Эрика, лишь бы не начал снова. «Посмотрим, что получится. Мы же едва знакомы». «Настя, что тут думать?» Эрик признал тебя истиной. Это навсегда. Я хлопаю ресницами. Очень хочется спросить, кто этот человек и что он сделал с моим настоящим папой. Эрик буквально засиял, а после, наоборот, посерьезнел. Но ты же знаешь, отец разрешил с собой на «ты». Я волк. Никаких намерений, кроме как быть всегда со своей истиной и посвятить себя ее жизни. Иных путей не вижу. Замечательно. Папа покивал. Ты ведь сын Яна Серова? Да. Что я могу сказать? Отец откинулся на спинку стула. Мощная порода. Ты знал, что он был претендентом на альфу дома Волка и не единожды сходился с Владимиром после? Конечно. Их называли заклятыми друзьями. Эрик посмеялся. За пределами дома они друг за друга горой, а в стенах могли во двор чуть ли не каждый день выходить. Потом настроение у обоих отличное было. Это значит, что даже Альфа признавал в нем равного. Покивал папа. Потом был... Да, Марк был крутым сразу. До сих пор рассказывают о том, что с ним было все ясно с рождения. Но следующее поколение не так однозначно. Хмыкнул мой папа. Да, конечно. Их Димону 12, а силы-то, ого-го, валит и 16-летних. Эрик закатил глаза. Но не тебя. Ты как истинный сын своего отца, прирожденный Альфа. Об этом думать рано. Марк в полной силе. Я просто рассуждаю. Впечатляюсь, что у моей дочери настолько сильный истинный. Я с опаской смотрю на Эрика. Борьба за власть? Меня пугает мысль, что моя жизнь так резко меняется, а перспектива становления княгиней повергает в настоящий шок. И все же это приятно, что даже папа, тот, кто в стороне от Муниса, так высоко оценивает моего парня. Нужно привыкнуть к этой мысли. Но ведь стать князем значит взвалить на себя очень большую ответственность. Осторожно возражаю я, не знаю, нужно ли в это ввязываться. Власть здорово, конечно, но не уверена, что оно того стоит. Если рядом есть толковые советчики и помощники, никаких проблем быть не должно. Посмотри на Марка. Далеко бы он ушел без Арса. Время покажет. Пожимает плечами Эрик. Я думаю, еще лет 10 этот вопрос не будет подниматься. Марк хорошо справляется со своей работой. У меня есть время. Тут он находит мою руку под столом и мягко сжимает пальцы. Чтобы устроить свою семью, обрести опору, Будем смотреть по ситуации, стоит ли бороться за титул. «Конечно», — уверенно кивнул папа. «Князь сказал, чтобы мы закончили учебу на отлично», — начала я и решила предупредить. Знала, что папа будет против, хотя я уже ни в чем не уверена, и сказал, чтобы мы сидели с мелкими. «Знаю, тебе это не понравится». «Да?» — папа удивил снова. «Не понравится? С чего бы?» «Как по мне, здраво. Сначала потренируйтесь на чужих детях, а после и своих заводить нужно». Эрик покивал с довольным видом, а я почувствовала, что краснею. «С учебой, честно говоря, вся надежда на Настю», — признался Эрик. «Но с малыми я ладить умею. Ну и помогу еще в чем, если понадобится». Я резко встаю и отхожу от стола. Эта ситуация меня конкретно нервирует. «Пап, ты же сам говорил мне, чтобы я и думать о мальчиках не смела. Это было полгода назад. Я должна была край-конец закончить учебу, организовать свою жизнь и только потом начинать с кем-то встречаться. Не слишком ли быстро ты изменил свое решение?» Что-то явно не так, но я не могу понять, что. Надо будет спросить у Эрика, не умеют ли демоны превращаться в определенных людей. «Просто увидел славного парня и не могу позволить тебе упустить шанс на счастье. Но как ответственный родитель я должен приглядывать за своей девочкой. Поэтому, Эрик, раз уж князь приказал вам учиться совместной жизни, оставайся у нас. Я понимаю, не просто будет вдали от истинной». Кажется, теперь удивляется и Эрик. «Спасибо за приглашение, но вас двоих это точно не стеснит? У вас же пару комнат всего». «Ничего страшного. У Насти просторная спальня. Там есть где расположиться». Продолжает отжигать папа. «Скажи еще, что кровать широкая». Нервно усмехаюсь я. «Пап, а как же присматривать за девочкой?» «Да тебе любой учебник по воспитанию скажет, что нельзя оставлять подростков за закрытой дверью». «Вы же не подростки», — разводит руками папа. «Если бы тебе не исполнилось 18, я бы оставил его на диване». «Зашибись. Мой отец укладывает меня в постель к нашему вроде как врагу. Но не приятелю уж точно, учитывая, что волки не поддержали гиен». Эрик сидел и хлопал глазами, а я вдруг совершенно внезапно заметила сходство его и Марка, да и остальных в доме волка. Он тоже понимал намек и был возмущен, недоволен. И тут понимаю, Эрик не за себя волновался, а переживал, что некомфортно будет мне. Блин, смешно. Я искренне боялась его в лесном доме, хотя он не позволил себе подняться на этаж, когда я принимала душ. Зато отец почти прямым текстом говорит, чтобы мы вступили в связь. Что происходит? «Конечно, я приму приглашение». Эрик посмотрел на меня. «Но только когда его тщательно обдумает Настя и скажет свое мнение. Не сегодня. Для нее новость внезапная, я вижу». «Это странно. Если я хочу его поцеловать прямо сейчас...»